«Далеко не всегда выгодно выходить замуж», — однажды заметил Дау. В другой раз он сказал, «Если нет любви, нельзя принуждать себя к сожительству с нелюбимым человеком. Не надо забывать слов Иисуса Христа. Да будут прощены ее грехи, ибо она много любила. Любовь превыше всего». Одна молодая особа пожаловалась как-то на своего любовника. «Жениться не собирается, так как не может развестись с больной женой. Он, видите ли, заместитель министра, и ему такое непозволительно. Страшно занят. Не приходит месяцами, потом вдруг является среди ночи. Она и встретиться ни с кем другим не может. И вообще все это ей до смерти надоело». «Принуждать себя преступление? Поставьте новый замок на дверь, и все ваши проблемы будут решены». «Не все. Он еще мою сестру должен устроить на работу». «А, ну, тогда другое дело». «Но только не называйте это любовью. Это бизнес, деловые отношения». Она страшно обиделась. Другая дама тоже обиделась на Дау. Она завела с ним разговор, что у нее с мужем чисто дружеские отношения, ничего больше. Дау никак не отреагировал на это. Тогда она, чтобы выйти из неловкого положения, добавила, что имеет поклонника с громким именем и знакомого юношу, который любит ее со всем пылом 20 лет. «Для полного комплекта не хватает только исповедника», кокетливо взглянув на академика, закончила она. «Жалкая роль», — возразил Дау. «Да что вы!» — ахнула дама. «Я так хорошо все придумала!» «Но это не вы придумали. У Островского есть купчиха, которая любила мужа для денег, дворника для удовольствия и офицера для чувств». Наисерьезнейшие вещи Дау умел высказывать в форме шутки, достигая тем наибольшего эффекта. Он никогда не был нудным, наоборот, говорил, что у него, как у Хлестакова, легкость в мыслях необыкновенная. Как-то один из его многочисленных корреспондентов пожаловался, что ему не дается английский. «Но английский необходим. Выучить его нетрудно, так как английским языком неплохо владеют даже тупые англичане», — ответил Дау. У самого у него произношение было ужасное. Но он мог говорить с иностранцами, и те его прекрасно понимали. «Каруша, у меня билеты в театр. Англичане привезли Гамлета. Но пьеса скучная, ты пойдешь?» «Нет, возьми Майку, она будет счастлива». Так я попала на гениального Пола Скофилда. Это было незабываемо. Когда он заговорил, меня охватил трепет. Описать это невозможно. Дау тоже был потрясен. Я не ожидал ничего подобного. Я впервые понял, какую простую вещь написал Шекспир. Сказал он в антракте. На следующее утро выяснилось, что один из учеников Дау, Иосиф Шапира, тоже видел этот спектакль. Он записал свой разговор с Дау. Говоря о Клавдии, которого режиссер Питер Брук предложил играть актеру, менее всего подходившему на роль злодея, Дау воскликнул. «Нельзя, чтобы злодей был так обаятелен». «Но, Дау, если бы этого не было в жизни, мир не знал бы коварства», — возразил Шапира. «Да, да, но все-таки в театре должно быть что-то не так. Что она влюбилась, это правильно. Но влюбилась-то она в ничтожество. А тут не так. Брук переборщил. Идея хорошая, но он переборщил. Получается что-то вроде оправдания подлеца в глазах зрителя». Шапира предложил свое объяснение. «Так получается потому, что Скофилд не доигрывает в кульминационных сценах. По дарованию он не трагик». «Вы так думаете? Вот как? Мне это в голову не приходило. Я только чувствую, что что-то не так». Честно говоря...